«О, с возвращением, мастер!» — приветствовала меня Лианли, когда я вошел. «Я как раз заканчиваю сортировку вещей. У меня есть письма от каждой из отдельных сект. Киэми и Рис сортировали подарки, а Брендон и Дяо-Чан записывают, откуда каждый подарок пришел. Чаю, мастер?» — спросила Манами, предлагая чай, который она заварила всего несколько минут назад. Я взял у нее чашку, поцеловав в знак благодарности, прежде чем отпить ее, наслаждаясь вкусом чая и ее губ. «Ага, иметь учеников, это здорово, папа!» «Объятия!» — умоляла Цай Хонг, сияя глазами, а ее руки схватили мою руку. Я поставил свою чашку и поднял маленького дракона, чтобы прижать ее к груди, а Цай Хонг хихикнула, обняв меня за шею. «Удочерить дочь дракона Лали тоже здорово. Так что у нас есть?» — спросил я Лианли. «Почти все великие секты что-то прислали. Секта Феникса, секта Ястреба, секта Небесного Меча. Очень много прислали из малых сект. Секта Крадущегося Дракона, секты Проникающих в Небо, Электрического Бугалу и некоторых других секты со странным названием. Я думаю, нам нужна какая-то ассоциация, которая будет ассоциироваться с названиями сект, потому что некоторые из них определенно не похожи на то, как секты назвали себя, хотя большинство из них являются политическими подарками, чтобы помочь им избежать чистки Гуин. Было несколько подарков в знак благодарности от сект, которые также участвовали в войне, продолжила Лианли. Благодарности? За что? Разве Илария не привела подкрепление в последний момент, чтобы спасти всех? Указал я. Лианли улыбнулась мне. Мастер, я считаю, что мы все можем согласиться с тем, что без вашего влияния Илария не смогла бы осуществить это. Кроме того, я считаю, что вы в одиночку остановили бедствие, которое, как было предсказано, произойдет на земле, верно? Что же, мне помогли с этим, но я ни за что не скажу им, что у меня там тоже была армия монстров. Я пожал плечами и решил, что мне нужно просто начать с более крупных сект и двигаться вниз. Кто из секты Феникса? Лианли выбрала письмо, которое, казалось, было вышито золотом, прежде чем передать его мне. Я рассмотрел вышивку. Ха, они использовали письмо, вышитое настоящими перьями Феникса, это довольно экстравагантно. Манами заглянула через мое плечо. Ара, тогда они, должно быть, особенно отчаялись. Я слышала, что у них их было немного, и только самому мастеру секты разрешено использовать их. Дяо-Чан кивнула. Я знаю, что они отправили только 3 таких письма за всю историю своей секты. Одно из них было адресовано королю-основателю Бэй-Яну, а другое – герою, убившему повелителя демонов. Я повернул голову к своей ведьме. Был герой и повелитель демонов, когда она моргнула. Примерно 12 лет назад, я не помню имени героя, поскольку он не хотел, чтобы его имя было записано, но это событие было записано в исторических каналах секты, мастер. Как я не знал об этом, 12 лет назад, ну, это было до того, как я стал мастером или даже был принят в небесную секту, если на то пошло, а, наверное, тогда я потерял воспоминания. Еще интересно то, что об этом событии не говорили. Да ладно, кого это волнует? Я снова посмотрел на письмо и открыл его, чтобы прочитать его содержимое. Дорогой мастер Линь, самые теплые приветствия нашему самому доброжелательному бла-бла-бла. Мы трепещем перед вашим бла-бла. Обстоятельства вынудили нас отклонить призыв королевы и бла-бла-бла. Все мы в секте Феникса были бы перед вами в долгу, если бы вы смогли бы заговорить за нас, бла-бла. Ваш, мастер секты Фэн. Вау, он действительно много говорит. Они также прислали это, мастер, сказал Брендон, передав мне довольно замысловато украшенную коробку. Открыв ее, не задумываясь, я заглянул внутрь и увидел целых 2 феникс эмбер. Не 2 лепестка, а 2 целых цветка. Я должен был напомнить о его ценности на этом плане, а не о другой его ценности как дерьмо практикующего на высших планах. «О-о-о, они прекрасны, они и сама», — воскликнула Илария, не зная, что это такое. Тот факт, что они на самом деле решили послать 2 этих невероятно редких цветка, означает, что они действительно должны надеяться, что я их приму, а, чтобы получить это, им, должно быть, пришлось заплатить руку и ногу, поэтому они старались изо всех сил. Хэммм, только 2, это не кажется очень искренним. Думаю, они на самом деле не так уж отчаянны, пробормотала Лианли, очевидно, не думая об этом. Это Феникс Эмбер, Лианли, разве 2 из них недостаточно искренне, указал я. Она покачала головой. «Может ли мастер думать, что ваша защита секты мастера стоит всего два этих феникса Эмбер?» «Хм, думаю, что нет. Тем не менее, мастер секты Фэн относительно хороший парень, так что я полагаю, мы посмотрим. Довольно странно, что они пошли с вышитым письмом, но слабым подарком». Девочки посмотрели друг на друга, но ничего не сказали. «Я взял другое письмо, на этот раз написанное на простой бумаге. Секта ястребов?» – спросил я. «Верно, мастер. Они также прислали это с этим», – подтвердила Лианли, протягивая мне книгу. «Ха, они действительно готовы отдать руководство по созданию техник своей секты? Я только что проверила, мастер», – сообщила мне Киэми. «Это не оригиналы с признаками обработки. Я считаю, что они каким-то образом отредактировали содержание книги, вероятно, используя какое-то неполноценное руководство по технике и замаскировав его, чтобы оно выглядело как их основополагающее руководство. Круто, может, я посмотрю и пришлю им исправленную версию, ха-ха-ха». Я от души засмеялся, отбросив их нераспечатанное письмо. «На данный момент два промаха великих сект, это нехорошо для них же. Мастер, возможно, вы захотите взглянуть на это», предложила Лианли, передавая мне еще одно письмо с сложной восковой печатью. Я узнал печать как печать секты Небесного Меча. Интересно, почему Лианли прямо указала на это? Я сломал печать и просмотрел его содержимое. «Мастер Линь, бла-бла, надеюсь, это письмо найдет вас в порядке, бла-бла, надеюсь, наш предложенный слуга может угодить, бла-бла, подождите, что?» Я недоверчиво посмотрел на Лианли. Она кивнула. «Они не единственные, мы заставили их всех подождать углом двора. Я думаю, было бы неплохо сначала изучить все письма, прежде чем вы пойдете к ним, мастер». «Ух, и я тоже только что вернулся из отпуска. Почему у меня сейчас столько работы? Мне следовало просто принять предложение королевы Гуин и остаться там подольше». Глава 360. «Когда ты вернулся из отпуска, и накопилась работа». Глава 360. «Когда ты вернулся из отпуска, и накопилась работа». Гагаров. «Мне потребовалось полдня, чтобы просмотреть все, что было послано великими сектами, и я решил оставить малые секты на потом». В большинстве писем говорилось об одном и том же. Несколько слов приветствия, немного притворства, затем несколько отговорок об их обстоятельствах, почему они не смогли помочь, а затем мольба о помощи с моей стороны и их дары. Некоторые из них предложили мне дочерей или внучек своей семьи в качестве слуг. Все они либо моего возраста, либо немного моложе меня. Не то чтобы мне были нужны слуги, но мои ученики так хорошо обо мне заботятся. Но поскольку они проделали весь путь сюда, было бы грубо с моей стороны хотя бы не встретить их для начала. Вот почему прямо сейчас я стою за углом своего двора, чтобы встретить все новые лица моих учеников. Прежде всего, я просто хочу задать один очень простой вопрос. Начал я, подняв палец вверх. Кого послали сюда против их воли, с помощью принуждения или шантажа? Как будто удивленные моим вопросом, все они посмотрели друг на друга, а затем покачали головами. Лианли подошла ко мне сбоку. «Мастер, вы слишком недооцениваете себя. Люди будут драться между собой, чтобы получить шанс служить вам. Для них большая честь служить вам, а не наоборот». Дяо Чан кивнула рядом с ней. «Вот почему ни одна из малых сект не осмелилась послать таких слуг, мастер. Они не считают себя достойными». «Ха, я не думаю, что я такой важный, но если они так говорят». Я быстро подсчитал, и всего было 8 девушек, каждая из которых была по-своему красива. Конечно, никто из них не мог сравниться с моими любимыми учениками. «Значит, все вы здесь по собственному желанию, верно?» – спросил я, просто чтобы убедиться. Все они кивнули в унисон. «Хм, я надеялся, что, возможно, некоторые из них были отправлены их сектой, чтобы служить мне здесь не по их воле, но, видимо, это было не так. Если бы это было правдой, я мог бы просто заявить, что не хочу, чтобы какой-либо слуга, который был по принуждению, оставался здесь и просто отправил бы их обратно. Если они здесь добровольно, с моей стороны было бы плохо отвергнуть их, поскольку это, по сути, отрицало бы их добрую волю. Это немного усложняет ситуацию». Я почесал подбородок. «Хм, если честно, мне на самом деле не нужны слуги. Стирку осуществляют ученики практикующие, у нас есть повара для готовки, мы также сами занимаемся уборкой, а мои ученики выполняют другую разную работу по дому. Одна из слуг выступила вперед и сделала реверанс. «Мастер Линь, это недостойная, кицин из секты Небесного Меча, племянница мастера секты. Хотя мои навыки ничто по сравнению с мастером Линем, я была лучшей ученицей в моей группе и готова делать все что угодно, чтобы остаться». Другая из них также выступила вперед. «Простите меня, мастер Линь, я Мария из секты Лилового Копья. Какой бы неквалифицированной я ни была, я действительно обладаю навыками в приготовлении пищи, уборке и шитье. Пожалуйста, позвольте мне позаботиться обо всей работе по дому, которая может быть у вас». Это побудило остальных склонить головы и умолять меня позволить им остаться. Похоже, они действительно серьезно хотят остаться здесь, чтобы служить нам в качестве слуг. Хмм, интересно. Полагаю, если у меня здесь есть преданные слуги, мне не нужно слишком беспокоить моих учеников, чтобы они выполняли разные домашние дела, о которых им приходилось заботиться раньше. Это должно дать им больше времени для тренировок, и мы также сможем проводить больше времени вместе. Беспроигрышный вариант, на мой взгляд. Я щелкнул пальцами. Хорошо, я назначу каждую из вас в первую очередь служить под началом каждого из моих учеников. Если они одобрят вас, вы можете остаться, иначе мне придется отправить вас обратно в ваши секты. Согласны? Мои ученики удивленно посмотрели на меня, совсем не ожидая, что я вместо этого подтолкну этих слуг к ним. Я верю, что это поможет моим дорогим ученикам научиться учить других, как Лианли с королевой. Их присутствие также дало бы мне шанс узнать настоящую причину, по которой эти секты избежали войны, помогая мне решить, какие секты следует избавить от чистки королевы. Определенно беспроигрышный вариант для меня. Наши новые слуги склонили головы, показывая, что они согласны с моими условиями. Затем я отпустил их, приказав сначала очистить весь мой двор и несколько мест, нуждающихся в более тщательной уборке, поскольку с тех пор, как мы вернулись, прошло много времени. Я поручу их своим ученикам и завтра, когда мы отдохнем, и я проведу надлежащее ознакомительное занятие. Удивительно, но они выполнили приказ без намека на жалобу. Я подумал, что могла быть одна из тех высокомерных дам, которая думает, что такая работа ниже ее достоинства. Ну что ж, я полагаю, это хороший знак. Когда слуги ушли за пределы слышимости, Ирис повернулась ко мне. «Мастер, нам действительно не нужны слуги». Я усмехнулся ей. «Ну же, все вы уже ученики внутреннего ядра. Если бы не все происходящее, вы, девочки, были бы элитными практикующими по моим меркам. Вам не следует тратить время на стирку моих или своих носков». Лианли сложила пальцы вместе и пробормотала что-то себе под нос. «Что-то похожее на «но нам нравится стирать ваши носки». Хотя я уверен, что она сказала что-то еще. В любом случае, почему бы каждая из вас пока не присмотреть за этими девушками? Может быть, даже посмотреть, кого из них вы хотели бы взять под свое крыло. Я позволю вам наставлять их в течение определенного периода времени, и я оценю, насколько хорошо вы, девочки, прошли следующее испытание. Я мог придумать это, но я думаю, что глаза всех моих учеников загорелись при моих словах. «Мы не разочаруем вас, мастер», — заявили они и склонили головы. «Угу». «А тем временем, Илария, Адриана, могу я немного поговорить с вами в моей комнате? Аво, а не сама. Как хитро с твоей стороны. Но нам нравится твоя извращенная сторона», — извращенно хихикнула Илария. Я ущипнул ее за щеку. «Дело не в том, ты непослушная младшая сестренка. Да ладно тебе, это очень важно для твоего будущего. Ой-ой-ой, а не сама. Моя щека», — пожаловалась она, пока я тянул ее за собой. Адриана шла на шаг позади, подавляя свое хихиканье. «Я просто надеюсь, что никаких других проблем после этого не возникнет. У меня все еще есть дары малых сект, которые мне еще предстоит посмотреть». Лианли даже проинформировала меня о подарках, которые также прислали несколько благородных домов, хотя это были скорее подарки благодарности, чем подарки «помогите нам», поскольку они были верны короне. Почему после возвращения из отпуска появилось столько работы? Глава 361. И младшая сестра присоединяется к группе. Глава 361. И младшая сестра присоединяется к группе. Гагеров, усадив обеих сестер за стол, который все еще был наполовину завален письмами, я занял свое место напротив них. Хорошо, нет смысла ходить вокруг да около, так что я просто скажу это. Илария, ты останешься здесь и уйдешь. Да, да, да, миллион раз да, вскрикнула Илария, Прежде чем я успел закончить свои слова, моя сестра даже вскочила со своего места. Я даже не сказал, зачем я хотел, чтобы ты осталась здесь. О, но я знаю о ней сама. Ты не можешь вытерпеть расставание с твоей действительно очень, очень, очень милой сестричкой. Я посмотрел на нее, прежде чем потянуться, чтобы ущипнуть ее за щеки. Ой-ой, ай-ай-ай, о ней сама, ай. Я отпустил ее через некоторое время. Я собирался сказать... Если ты хочешь остаться здесь, ты должна стать одной из моих учениц. Ара, разве мой младший брат не хочет, чтобы его любимая старшая сестра тоже была здесь? Хихикнула Адриана. Я кивнул ей. Фу-фу-фу. Я просто пошутила. Я понимаю, что младший брат знает, что в городе будет мало, что сделано, если мы уедем из него. Вообще-то меня волновал не прогресс с города. Меня больше беспокоит, что город выйдет из-под контроля без одного из них. А Адриана была более сдержанная из моих сестер. Без Эларии, которая может сделать все еще более сумасшедшим, я надеялся, что смогу обучить Эларию немного больше, чтобы немного замедлить ход событий, прежде чем позволить ей вернуться. Было бы лучше, если бы я смог вывести ее из одержимости другим миром и вернуть ее к сосредоточению на этом мире, прежде чем она создаст оружие массового уничтожения. Ага, я в основном исправляю то, что раньше мне не удавалось сделать, или, скорее, не было возможности сделать. Илария, наконец, оправилась от шока. Я, как ученица о ней самой, но у меня нет таланта, как у практикующего. Я похлопал ее по голове. Есть и другие вещи, которым я могу научить тебя, помимо того, как быть практикующим, которого ты знаешь. И мне нужно напоминать тебе, кто научил тебя всему тому, что ты знаешь. Она ахнула, о ней сама. К тебе вернулась память. Это отличные новости. Ну, нет, но полагаю, если ты будешь рядом, то это поможет мне вспомнить больше, предложил я. Хорошо, на самом деле это не было моим намерением, но мне нужна была какая-то причина, чтобы она осталась. Хорошо, Илария фактически перепрыгнула через стол, чтобы обнять меня за талию. Я не подведу тебя, а не сама. Я позабочусь о том, чтобы твои воспоминания вернулись. Я буду лучшей младшей ученицей, которая когда-либо у тебя была. Это не так уж сложно, ведь у меня всего одна младшая сестра, ты знаешь, так что технически ты уже моя лучшая младшая ученица-сестра. Она подняла глаза от того места, где прижималась ко мне. Итак, что мне делать, а не сама? У тебя есть секретная техника, которая может дать мне силы практикующего. Я на мгновение задумался. Хорошо, если честно, теоретически, если бы у меня был доступ ко всей звездной силе, это было бы возможно. Но прямо сейчас, я не осмелюсь сделать это, так как я слишком хорошо помню свое время, когда был калекой. Одно неверное движение, и я потенциально могу искалечить ее на всю жизнь, и эта божественная пилюля может даже не подействовать на нее. Мне придется тщательно ее протестировать, прежде чем я смогу сказать наверняка. Я закончил тем, что просто похлопал ее по голове с улыбкой. Я не могу этого сделать, но, как я понимаю, вы обе согласны с этим. Илария снова обняла меня. Конечно, сестра должна остаться со своим о ней самой. Это лучшее место для меня. Адриана кивнула мне. Было бы хорошо, чтобы дорогая младшая сестра узнала больше от младшего брата. У нас уже есть совет, который позаботится о большей части города, так что я могу справиться с этим сама. Что-то мне подсказывает, что я должен беспокоиться об этом их совете, но я все равно ничего не могу с этим поделать. Я должен просто придерживаться плана по превращению моей младшей сестры в полноценного гражданина, который не будет думать об организации каких-либо геноцидов. Этого должно быть достаточно, правда? Тем не менее, я не могу не быть любопытным. Так что вы две запланировали для города? Адриана подошла и села рядом со мной, используя мое плечо в качестве подголовника. Фу-фу-фу. Немного, но мы составили несколько пятилетних планов, которые помогут в развитии города и его окрестностей. Дорогой младший брат хотел бы услышать, что у нас есть в запасе. Я приподнял брови, глядя на нее. Ну, почему бы и нет? Илария взволнованно вскочила на ноги, затем плюхнулась и села мне на колени с улыбкой. О, тебе определенно понравится это о ней сама. Мы уже успешно интегрировали ядра монстров с нашей технологией, и все идет очень гладко. Мы практически пропустили энергетический кризис, и у нас даже есть энергетическая ферма. Фу-фу-фу. Я тоже претендую на заслугу в индустриализации всего города. Из-за этого мы фактически сократили большую часть пятилетних планов вдвое. Илария взволнованно кивнула. Я считаю, что мы уже забегаем наперед с точки зрения эпохи цивилизации. Мы уже уходим от атомной эпохи к эпохе магитехники. Я понятия не имел, о чем она говорила, поэтому мог только смотреть на нее озадаченным взглядом. Фу-фу, не беспокойся об этом, младший брат. Как только мы закончим наше приготовление, тебе больше не нужно будет беспокоиться о таких тривиальных вопросах, небрежно прокомментировала Адриана, указывая на письма, которые все еще были на столе. Хорошо, теперь я немного беспокоюсь о том, что именно это повлечет за собой. Я должен беспокоиться, я должен волноваться, правда, у меня уже есть план поездки. Это изменит весь мир, каким мы его знаем. Илария лучезарно улыбнулась мне. Я не мог не спросить, о какой поездке ты говоришь? О, знаешь, я думаю, это привод МС или что-то в этом роде. Имя на самом деле не так важно. Это просто источник энергии, над которым мы работаем, а не сама. Если ты так говоришь, в таком случае, полагаю, начиная с сегодняшнего дня, ты официально стала моей ученицей, объявил я. Ура, я останусь с ней сама навсегда. Это не так, но, полагаю, пока она счастлива. Теперь мне нужно выяснить, чему, черт возьми, я могу научить или придумать что-то, что может вернуть Иларию в нормальное состояние. Глава 362. Посвящение маленькой сестры. Глава 362. Посвящение маленькой сестры. Лиан Лиров, эхихи. Теперь я могу официально называть вас своими сестрами, застенчиво хихикнула Илария, складывая пальцы вместе. Все мы столпились вокруг восторженной девушки, поздравляя ее с присоединением к нашему маленькому сестринскому делу. Несмотря на то, что мы уже узнали ее как одну из нас, все же было приятно, что мастер официально назначил ее нашей сестрой. Так чему мастер будет учить тебя? Может ли он сделать из тебя практикующую? С любопытством спросила я. Илария с усмешкой покачала головой. Она и сама ничего не сказала об этом. Он сказал мне, что я узнаю все в свое время. Ирис посмотрела на здание мастера. Кстати, а где мастер? Ах, я хотела провести немного времени с ней самой, балуя его перед отъездом. Она не знает, когда в следующий раз она сможет увидеть его, хихикнула Илария. Думаю, тогда нам следует дать им немного уединения. В этом случае, пока мастер занят, мы должны формально ввести Иларию в церковь. Пойдем с нами, у нас есть кое-что, что показать тебе, ведь теперь ты один из нас, поманила я ее, ведя обратно в наши спальные помещения. Ты ведешь ее в святилище, окликнула меня Манами. Я кивнула. Да, я думаю, что сейчас хорошее время ввести ее в курс, тебе не кажется? В таком случае, повеселись, Илария, тебе там понравится. Мы пока присмотрим за новыми слугами. Хотя она была явно немного сбита с толку, она все же решила последовать за мной без вопросов, оставив остальных наших сестер в беседке во дворе. Так, что за святилище? Весело спросила Илария, прыгая рядом со мной. Ты увидишь, помнишь, что я сказала тебе тогда, когда ты была недовольна тем, что мастер не был мастером секты, небесная секта. Она усмехнулась. Ага, ты сказала, что секта уже поклоняется мастеру, верно, верно. Технически это все принадлежит мастеру, но мы все знаем, что мастер слишком скромен, чтобы принять такое, поэтому нам пришлось назначить другого номинального руководителя для мастера. Мы позаботились о том, чтобы каждая другая секта знала, что мастер является истинным мастером секты Небесная секта, конечно. Она хлопнула в ладоши. Это здорово, как и ожидалось от Ани и Самы. Но я действительно хочу, чтобы Ани и Сама мог быть более властным. Вот каким он был тогда. Мастер, должно быть, достиг дальнейшего просветления после этих лет и стал кротким богом, предположила я, распахивая двери в нашу комнату. Мы обе вошли в комнату, и я повела ее прямо к своему шкафу, открыв его и обнаружив тайник за одеждой, аккуратно висящий на вешалках. Илария тут же указала на спрятанную в углу мантию. Это одежда они самые, не так ли? Хе-хе, да, это так. Я думаю, что у каждого из нас где-то припрятана пара одежды мастера. Я положила свою туда, чтобы мне было легко достать ее, когда я в постели. 00000. Я не знала, что они сама позволяет нам их взять. Думаю, мне не нужно было красть эту одежду тогда, когда он был у нас. Я хихикнула. О, мастер на самом деле не позволял, Мы просто взяли ее, не спрашивая, и заменили на новую. Хитро, мне нравится. Так ты привела меня сюда, чтобы передать мне часть своей коллекции? Я нахмурилась, глядя на нее. Нет, возьми свою, это моя. Она улыбнулась. Не надо так на меня хмуриться, я всего лишь спросила. Хэм-мэм. Она пожала плечами, чтобы показать, что в этом нет ничего страшного. Так это то святилище, которое ты хотела мне показать. Я полезла в свой шкаф, и мои пальцы обхватили маленький скрытый рычаг сзади. Слегка дернув за рычаг, фальшивая панель в задней части моего гардероба соскользнула вниз, открывая скрытый проход за ней. Мы воспользовались возможностью, чтобы сделать это, когда мы модернизировали двор мастера. Он ведет в святилище, хотя, конечно, есть и другие маршруты, объяснила я. Мы обе забрались в шкаф, и после того, как я потянула за другой рычаг с другой стороны, панель за нами закрылась, скрывая вход из поля зрения. Это кажется довольно сложным, тебе не кажется? Заметила Илария, оглядывая темный коридор. Нет света, я щелкнула пальцами, и над моей головой появился шар света, освещающий нам путь. Мы спроектировали его для нашего использования без огней, потому как все мы можем вызвать какой-то источник света. Я считаю, что ты тоже можешь, верно? О, умно. Да, я могу. Илария материализовала предмет в форме стержня с расширяющимся концом, щелкнув выключателем, который заставил его светиться с одного конца. Мы двое прошли через каменный коридор, который продолжался одиноким, извилистым лестничным пролетом, ведущим глубоко в недра земли. Вы, девочки, действительно приложили много усилий для этого, а? Прокомментировала Илария, отметив различные резные изображения мастера, украшавшие стены. Мы называем это святилищем, потому что это место, где наши верующие поклоняются нашему мастеру, объяснила я, указывая на пещеру прямо перед нами. Не говоря уже о том, что я точно знаю, что у тебя тоже было место поклонения мастеру, так что ты последний человек, от которого я хочу это слышать. Хе-хе-хе, это все-таки для ней самы, это естественно. Мы прошли через арочный проход перед пещерой, которая знаменовала вход в святилище. Вся пещера была пуста, за исключением единственного здания из полированного камня, расположенного в середине указанной пещеры. Сама пещера была похожа на ту, что была у нас в городе Цзинь, хотя это была гораздо лучше построена, поскольку для этого у нас был доступ к ресурсам небесной секты. Все практикующие работали вместе, и нам удалось выкопать это огромное пространство внутри этой горы. Мы планировали сделать это место нашей новой штаб-квартирой и переместить сюда персонал из города Цзинь, но это место еще не было полностью построено. По крайней мере, собор и различные резные фигурки мастера, украшавшие его, были завершены, хотя это еще далеко не так, как мы предполагали. Ммм, передай мои комплименты тому, кто делал резные фигурки, они и самы, они действительно молодцы. Хе-хе, я передам. Знакомое лицо подошло к нам, когда мы собирались войти в двери собора. Он почтительно поклонился. Верховная жрица Лианли, добро пожаловать. Полагаю, вы здесь для посвящения? О, разве ты не предполагаемый мастер секты? Указала Илария. Полагаю, это правда, да. Номинальный глава Цин опустил голову ниже. О, я всего лишь номинальный глава секты. Истинным мастером секты всегда был мастер Линь. Без него небесная секта не была бы там, где она есть сегодня. Она повернулась ко мне. Интересно, значит, вся секта действительно обратилась? Я кивнула. Вплоть до последнего ученика и работника. Все узнали о величии мастера. И это посвящение для меня, не так ли? Чтобы я тоже могла быть частью церкви Анисамы, я снова кивнула. Она посмотрела на меня с яркой улыбкой на лице. Милая, так где же мне на это подписаться? Хи-хи-хи. О, она отлично впишется. Глава 363. Уловка мастера. Глава 363. Уловка мастера. Гагаров. Когда Адриана вернулась в наш родной город, все снова наладилось. Что ж, в основном возвращаемся к нормальной жизни, учитывая, что теперь у нас есть Илария в качестве одной из моих новых учениц. Я вышел из своей комнаты как раз на восходе солнца, которое озарило все теплым оранжевым светом. Посреди моего двора собрались все мои ученики и ждали меня. Поднос с чаем и закусками уже были приготовлены в беседке рядом с ними. Цай Хонг, конечно же, сидела в беседке и весело махала мне рукой. «Доброе утро, мастер!» Поприветствовала Лианли с поклоном, остальные мои ученики повторили ее действия. Видя, как Илария безупречно делает это вместе с ними, они, должно быть, уже рассказали ей о повседневной жизни моей милой ученицы. Я кивнул в ответ в знак приветствия. Угу, тогда мы продолжим наши уроки сегодня. На самом деле нет необходимости в знакомстве, так как я считаю, что вы уже знакомы друг с другом. Но я думаю, что мы просто сделаем одно из формальностей. Илария, она с энтузиазмом подняла руку. Да, приятно познакомиться со всеми. Я Илария, единственная и неповторимая возлюбленная сестра. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Прошу любить и жаловать. Думаю, могло быть и хуже. Я нашел время, чтобы осмотреть двор, и он определенно был чище, чем вчера. Присланные сюда слуги однозначно серьезно относились к своей работе, даже сейчас у них не было жалоб, пока они убирали наши комнаты утром. Я ожидал, по крайней мере, одной или двух жалоб на черную работу, которую им поручают, поскольку один или два из них должны были быть довольно важными членами в своей собственной секте. Опять же, это был всего один день, так что я думаю, мы подождем и посмотрим. Если ничего плохого не произойдет, то моим ученикам будет легче обучаться у меня, пока слуги выполняют работу. Это облегчило бы мне жизнь. Хэймэм. Итак, мы снова вернулись к нашим ежедневным урокам. Мономейки и Эми могут продолжить очистку тех стен, которые я показывал вам в прошлый раз. В ближайшее время я покажу Лианли, как это сделать. Ирис, пройдись по преобразованиям меча, которым я учил тебя в тот день, обязательно вспомни маневры. Дяо-чан, продолжи работу над сокращением своих песнопений, делай это в барьере, который я установил. Брендон, у тебя все еще есть алхимические задачи, которые я тебе поручил, так что, работай над этим. Илария, хорошо, я подойду к тебе немного позже. Хорошо, да, мастер. Мои ученики вошли в свои отдельные области двора для своей собственной практики. Лианли оставалась рядом достаточно долго, чтобы я указал на ее примеси в кварковых венах и должным образом проинструктировал ее, как их удалить, прежде чем отпустить ее. Цай Хонг в это время подошла ко мне с печеньем в руках. «Папа, папа, печенье!» Я похлопал ее по голове и откусил печенье, прежде чем снова повернуться к Иларии. «Первый день урока?» «Да, Ани и сама». «О, лучше мне называть тебя Ани и Синси», хихикнула она. «Наказывает ли Ани и Синси своих непослушных учеников?» «Конечно, для этого мне пришлось ткнуть ее в лоб. Я бы не хотел, чтобы она подхватила дурные привычки Дяо-чан. Я привел и Цай Хонг, и мою сестру в беседку, усадив за стол. Илария села напротив меня, в то время как Цай Хонг села мне на колени со своим печеньем в руке и жевала его со звуком «ном, ном, ном». «Чему Ани и Синси собирается меня научить?» – спросила Илария, едва сдерживая энтузиазм. Я положил руку на стол, и в промежутке между нами материализовалась деревянная доска, разделенная на несколько квадратов с пустым пространством, которое разрезало доску пополам. Еще одним взмахом моей руки на доске появилось несколько круглых фигур, на каждое из которых было вырезано слово. Она вопросительно посмотрела на доску, явно не понимая, что это было. Я ткнул пальцем в доску. «Это, Синси, я научу тебя, как играть в нее, и мы будем играть. А, разве они и сама не научат меня создавать оружие массового поражения? А боже, эту девушку действительно нужно вернуть к здравомыслию. Нет, я собираюсь научить тебя лучше думать. Сначала я объясню фигурой то, что они могут и что не могут делать». Я протянул руку и поднял фигуру, лежащую внизу по центру моей стороны доски. «Это твой генерал. Если он умрет, ты проиграешь». «Почему? Если генерал умрет, его заместитель возьмет на себя управление и продолжит бой», — возразила Илария. Я улыбнулся и положил фишку. «Это правило игры. Ты проиграешь, как только эта фишка будет побеждена». Она критически посмотрела на этот кусок. «Так сложно». Я усмехнулся. «А теперь перейдем к другим фигурам». Обучить ее основам было не так уж сложно. Она уже была достаточно умна, чтобы изобрести все это еще в нашем родном городе, так что что-то вроде Синцы не было таким уж большим делом. Хотя я могу сказать, что это было сделано для того, чтобы улучшить мыслительные способности Ларии. Настоящая причина, по которой я решил научить ее этому, заключалась в том, чтобы она увлеклась подобными играми. Как только она заинтересуется этими логическими играми, она определенно поймет, что дипломатия лучше разрушения. Я знаю, что это кажется маловероятным, но поверьте мне, это сработает. Первое, что нужно сделать, это заставить ее полюбить игру настолько, чтобы она играла в нее серьезно. И когда она станет серьезно относиться к этому, я начну серьезно анализировать игру, и она узнает более глубокие тонкости игры. Как только это будет сделано, мы перейдем к другим формам логических игр и начнем весь процесс заново. К тому времени она так привыкнет к логическому мышлению, что мысль о создании такого оружия больше не будет иметь смысла для нее в таком мире. С ее уровнем интеллекта этого было бы несложно достичь. Верно, идеальный план, даже я сам так говорю. И в этом суть игры, подытожил я. Моя младшая сестра внимательно слушала на протяжении всей моей беседы. Цай Хонг также отвлеклась от своего печенья, чтобы послушать меня. Теперь ее глаза с интересом смотрели на доску. Разве она не умная и симпатичная? Я не мог не похлопать дракона Лоли по голове. О, это определенно стоит изучить, а не эссенси. Может, попробуем сыграть? Угу, раз уж ты новенькая, можешь ходить первой, предложил я. Сразу же она взяла одну из фигур, на которой было вырезано слово «пушка», и переместила ее в центр своей доски. Я ухмыльнулся и переместил свою фигуру, чтобы противостоять ей. Я уже вижу интересный результат этого урока. Глава 364. Обучение стратегии. Глава 364. Обучение стратегии. Илария Ров. Моя пушка забирает твою ладью, и это шах и мат тебе. Ба. Еще раз, Анисинси. Умоляла я, видя, что моего генерала загнали в угол в 12-й раз подряд. Поначалу у меня не было больших надежд на эту игру, которую мне представила не сама, но теперь я начинала понимать, насколько эта игра привлекательна. Каким бы простым это ни казалось, за игрой, кажется, стоит очень сложный набор правил, которые упрощают обучение, но затрудняют освоение. Маленькая Цай Хонг была так увлечена просмотром нашей игры, что уже забыла, что все еще держат в руке печенье. Мастеру пришлось несколько раз подтолкнуть ее, чтобы она продолжала есть. «Я вижу, ты уже разбираешься в этом», прокомментировала не сама. Он щелкнул пальцами, и все элементы вернулись на свои исходные места, вернув игровую доску для следующей игры. Он кивнул мне, чтобы показать, что я должна снова ходить первой, и я сделала это. На этот раз я решила двинуть вперед одну из пешек справа от меня. Они сама взял пушку справа и переместил ее в центр своей доски, полностью игнорируя мою пешку. Они сама хочет снова попробовать шах и мат из двух пушек. Верно, хи-хи-хи, Анисинси, не думай, что один и тот же ход подействует на меня дважды, но я принимаю твой вызов, моя пушка Чан идет на перехват, заявила я, тоже перемещая свою крайнюю левую пушку в центр. На мой вызов Ани сама даже глазом не моргнула и переместил свою ладью справа вверх на один квадрат. Ахоха, ты ошибся здесь, Анисинси, мой конь делает ход. Я подняла коня слева и сдвинула его по диагонали вправо, чтобы защитить свою пешку от его пушки. Я скрестила руки на груди. «Как тебе, Анисинси? Съешь эту пешку, я тебе разрешаю». Ани сама протянул руку к своей пушке, и я подумала, что он действительно может это сделать. Но его рука метнулась вправо, чтобы поднять ладью, которую он двигал в прошлый раз, и скользнул ею по доске, остановившись слева от своего генерала. Он кивнул. «Ммм». Твой ход, я посмотрела на все и заметила возможность. Его ладья исчезла, а это означало, что его правый фланг теперь был относительно незащищенным. Я собираюсь воспользоваться этой слабостью. Хе-хе, твой фланг открыт, Анисинси, заявила я, передвинув ладью слева на шаг вправо, чтобы угрожать его коню. Ммм, хороший ход, похвалила Ани сама перед тем, как переместить своего коня вверх и уйти от опасности. Я ухмыльнулась, увидев свой шанс для первой крови в игре. Я подтолкнула свою ладью до упора, остановившись прямо между двумя его пешками, справа от него. Ладья Чан мчится через реку и направляет свои ружья прямо на двух советников. Кого из них принесет в жертву Анисинси? Ани сама улыбнулся моему комментарию и пальцем толкнул свою ладью посредине вперед. Я подумала, что он может остановиться в центре, но нет, он протолкнул его полностью перед советниками моего генерала. Теперь он сидит прямо у порога моего генерала и смотрит на меня. Он поднял палец и улыбнулся, в отличие от сосредоточенного нахмуренного лица Цай Хонг. Я остановилась, чтобы осмотреть доску, пытаясь понять, каков был план на ней самы. Не было ничего, что я могла бы использовать, чтобы фактически угрожать его ладье, и я не особо видела, что его ладья могла сделать, идя туда. Моим первым побуждением было пойти вперед и использовать свою ладью, чтобы забрать его пешку, но на полпути я остановилась. Нет, мне понадобится четкая линия, по которой ладья может отступить, на всякий случай, если это понадобится. Не зная, что еще делать, я подняла второго своего коня и двинула его по диагонали вправо, думая, что с таким же успехом могу попытаться открыть другой фланг они, самы. На этот раз без комментариев, усмехнулся они сама, прежде чем двинуть свою вторую ладью на один квадрат вверх. Я видела это. Шанс. Они сама оставил своего коня слева без защиты. Взяв свою пушку, я перенесла ее на сторону они сама и сбила его коня с доски, поставив свою пушку на его место. Первая кровь в игре достается самой очаровательной младшей сестре Анисинсе. Ты был небрежным, Анисинси. Они сама посмотрел на мою пушку, затем на своего побежденного коня. Он вздохнул. А, ты меня там, эхихи. Хвали меня, хвали меня. Он протянул руку и похлопал меня по голове, заставив меня взвизгнуть от восторга. Затем они сама потянулся к своей пушке слева и улыбнулся. Теперь, как ты с этим справишься? Он толкнул фишку прямо на мою территорию, остановившись рядом с моим конем, который я передвинула раньше. Мои глаза расширились, мой единственный конь, защищающий мою пешку посредине, теперь под угрозой. Я могла бы вернуть свою ладью, чтобы защитить его, ведь есть шанс, что они и сама все еще может пойти на это. Решив выбрать более безопасный вариант, я переместила своего коня слева обратно в исходное положение и подальше от опасностей. Они и сама посмотрел на моего коня и усмехнулся. Похоже, ты научилась хотя бы играть осторожно, но я боюсь, что это не решит проблему. Он потянулся к своей пушке посредине и бросился вперед, чтобы схватить мою пешку посредине. И это шах, усмехнулся он мне. К сожалению, я смогла сделать только один ход, который двигал моего левого советника по диагонали вверх, чтобы заблокировать его пушку. Затем они сама двинул свою вторую ладью прямо напротив своей первой ладьи, образуя линию поражения, указывающую на моего правого советника. Мне нужно было выбраться из потенциальной ловушки, и я переместила своего генерала на шаг влево, готовясь увернуться от его ладьи. Как и ожидалось, его ладья сошла на одну ступеньку и съела моего советника справа, поставив мне шах. Не имея особого выбора, мне пришлось спустить моего единственного оставшегося советника, чтобы тот забрал его ладью. Но с нынешним положением моего генерала я буду в безопасности, даже если его вторая ладья придет, чтобы забрать моего советника. Они сама покачал головой. Извини, Илария, но это снова моя победа. Он сдвинул свою ладью вправо, снова поставив мне шах. Я отчаянно оглядела доску, пытаясь найти что-нибудь, что могло бы мне помочь. Я нахмурилась, когда поняла, что могу сделать только одно, и я уже фактически проиграла игру. Вздохнув и смирившись со своей судьбой, я переместила свою пушку на один шаг влево, чтобы заблокировать ладью Анисамы. Анисама встретился со мной взглядом, прежде чем двинуть свою ладью вниз, чтобы захватить мою пушку, снова поставив мне шах. Мне пришлось переместить своего генерала обратно на исходное место, чтобы избежать шаха. Мои глаза уже смотрели на его пушку, которая просто стояла сбоку. Анисама протянул руку и направил свою вторую пушку перед первой, а затем резко поднял палец. И это мат. Хорошая игра. Папа победил. Цай Хонг весело хлопала в ладоши. Я надула щеки. Бу-у-у-у. Они сама издевается надо мной. Они сама похлопал Цай Хонг по голове. Ммм. Я собирался поцеловать тебя за такую хорошую игру, но, поскольку ты сказала, что я издеваюсь над тобой, я ахнула. Нет, нет. Они сама лучший. Они сама в мире. Никто не сможет победить моего любимого Они саму. Он усмехнулся и поманил меня, поцеловав меня в щеку, что вызвало дрожь по моей спине. Ммм, думаю, мы можем остановиться здесь на сегодня. Уже обед, и мне нужно будет проверить, как продвигаются твои старшие сестры. Пойдем. Хи-хи-хи. Хорошо. Ммм, может, они и сама меня и победил, но я обязательно выучу это как следует, и выиграю у они и сами хотя бы раз. Я покажу они и сами, что я лучшая сестра. Было очевидно, насколько мне поможет такая игра. Когда я овладею этим, я смогу еще лучше планировать стратегию во время войны. Да, я буду лучшим военным стратегом, чтобы убедиться, что у врага даже не будет шанса против нашей армии, когда мы начнем чистку. Эхихихи. Они и сама меня так хорошо знают. Глава 365. Раньше я была здесь главной. Глава 365. Раньше я была здесь главной. ГГ Ров. «Мастер Линь, обед подан», — объявила служанка Кицин из секты Небесного Меча, склонив голову. Я кивнул ей в знак благодарности. «Спасибо, мы будем там через минуту». Она склонила голову и пошла обратно в сторону беседки, а я как раз заканчивал урок с моими милыми учениками. Я снова повернулся к своим ученикам. «Еще вопросы?» Дяо Чан подняла руку. «Да, Что случилось, Дяо Чан?» Она застенчиво сцепила пальцы вместе. Мы хорошо поработали, да, конечно, тогда, может, мы все получим награду?» Я улыбнулся. «Разве я не так делаю всегда? Пойдемте сегодня в большую ванну, хорошо?» Девочки восторженно зааплодировали, я ведь не часто вместе с ними купаюсь. Не то чтобы я возражал, но если бы я купался с девочками, большую часть времени я бы тратил не на купание, если вы понимаете, что я имею в виду. Не уверен, хочет ли Брендон присоединиться к нам на этот раз. Все мы направились в беседку, где нас ждали другие слуги с небольшим пиршеством, разложенным на столе. На данный момент мы еще не назначили слугу каждому из моих учеников, хотя я не думаю, что для Иларии было бы хорошая идея иметь ее, поскольку она еще новичок в этом. Я хочу ее побаловать, но не слишком сильно, чтобы не мешать ей расти. Я посмотрел на блюда перед нами, и они выглядели подходящими для знати из высшего общества. Сегодняшнее блюдо – это жареный фаршированный кабан, морской окунь с гребешками, ассорти из тушеных овощей, тушеная курица, суп из нарезанных морских ушек и свежеиспеченный белый хлеб, с уважением объявила Кэцин. Обычно девочки всегда позволяли мне попробовать еду первым, но на этот раз они настояли на том, чтобы сначала были дегустаторы. Брендон взял на себя роль дегустатора не из-за своего пола, а из-за его навыков алхимика в определении посторонних веществ. Я лично чувствовал, что это просто перебор, и даже если еда была отравлена, я все равно смог бы ее нейтрализовать. Этих девушек отправили сюда в первую очередь в качестве слуг. Если бы с нами что-то случилось, вся их секта подверглась бы преследованию, так что для них не имело бы смысла убивать меня, верно? Тем не менее, мои милые ученики утверждали, что это будет большим ударом по их гордости, если что-нибудь случится со мной под их присмотром. Все мы наблюдали, как Брендон отбирал образцы еды. По его серьезному лицу было очевидно, что он не пробовал блюда из-за их вкуса, а на самом деле распространял свои кварки, чтобы расщепить каждую пищу, чтобы найти в них что-то опасное. «Все в порядке, мастер», — окончательно объявил Брендон. Это была реплика, после которой я откусил свой первый кусочек еды. Излишне говорить, что, несмотря на то, что все было явно подготовлено настолько хорошо, насколько могли слуги, но все же это уступало тому, что могли сделать мы с Рис. Но что ж, главное, что у нас наконец-то появился кто-то другой, делающий эту работу за нас. «Неплохо», — признал я. «Мы благодарим вас за похвалу», — склонила голову Кэцин, остальные слуги повторили ее действия. Мои ученики восприняли это как намек, каждый из которых имел разную степень реакции. На Рис это, конечно, произвело наименьшее впечатление. Я мог предположить, что она скоро научит своего назначенного слугу тонкостям приготовления пищи. Я посмотрел на слуг. «Полагаю, сейчас самое подходящее время. Почему бы вам восьмеркой не представиться?» Без колебаний Кицин вышла вперед и сделала реверанс. Ее длинные ореховые волосы, собранные в аккуратный конский хвост, не спадали ей на плечо, когда она это сделала. «Мастер Линь уже знает, что я, Кицин, племянница мастера секты Небесного Меча. Я была элитным практикующим там, и я специализируюсь на техниках света и меча. Рада познакомиться с вами». Девушка из секты Лилового Копья подошла к ней. «Я Мария из секты Лилового Копья. Я не замужем, и в этом году мне исполнилось 20 лет. Хотя мне не хватает навыков практикующего, я уверена в своих навыках ведения домашнего хозяйства. Рада познакомиться». Она говорит так, будто это сватовство или что-то в этом роде. Следующая девушка уверенно шагнула вперед. Хотя мои девочки были явно намного красивее ее, можно сказать, что она была самой красивой среди слуг с ее стройным телом и гладкими чертами лица. «Я происхожу из секты Врат Нирваны и получила имя Чжиин. Как бы прискорбно это ни звучало, я просто нормальная служанка, которую секта решила послать к мастеру Линю исключительно на основании моей внешности. Хотя это не может сравниться с ученицами мастера Линя, пожалуйста, не стесняйтесь отдавать мне любые приказы, которые сочтете нужными. Мои ученики смотрели на нее довольно странными глазами. Следующая служанка была немного неожиданной, так как она сложила руки вместе, чтобы поприветствовать меня, вместо того, чтобы поклониться. «Рада знакомству, мастер Линь. Я Ли Хуэй из секты бушующих ветров. Пожалуйста, не стесняйтесь отдавать мне любые приказы, и я буду работать над их выполнением». Судя по ее движениям, я предполагаю, что она практикует методы укрепления тела. Довольно интересно. После нее была служанка, по выражению лица которой, казалось, можно сказать, что она не хотела здесь находиться. По ее подтянутой фигуре я еще мог сказать, что она занималась каким-то видом боевых искусств. «Я Лидия из секты Девы Мечницы. Поскольку мне поручено быть вашей служанкой, ваше бремя будет моим». Да, даже тон ее голоса создавал впечатление, что она хотела быть где угодно, только не здесь. «Я должен дважды проверить ее, действительно ли ее не вынудили быть здесь». Последние трое, казалось, колебались, как будто не зная, кто из них должен пойти первым. Как под давлением, самая маленькая девочка из группы вышла вперед и поклонилась. «Я Джоан, из, секта Сада Фей. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне». Похоже, она очень занервничала, когда оказалась в центре внимания. Она лишь немного выше Цай Хонг, но определенно была взрослой. У следующего служанки была отчетливая голова с ярко-рыжими волосами. Я почти посчитал ее стереотипной гиперактивной девушкой, но вместо этого она оказалась совершенно женственной, когда делала реверанс. «Добрый вечер, мастер и госпожи. Я Элизабет из секты Слезы. Хотя я, возможно, не так талантлива, как сестра Кицин, я тоже элитный практикующий своей секты. Моя специальность – техники воды и воздуха. Для меня честь служить мастеру Линю. Мое предположение, в какой-то момент своей жизни она тоже могла быть дворянином. Это, конечно же, заставило последнюю девушку выглядеть настолько просто, насколько это возможно. Например, если бы вы прошли мимо этой девушки на улице, вы, вероятно, не посмотрели бы на нее дважды и, скорее всего, не вспомнили бы ни ее, ни ее черт лица. Только приглядевшись, можно было заметить, что ее глаза были янтарного цвета, и по какой-то причине можно было заметить легкое мерцание на ее фигуре. У меня было странное чувство от нее с тех пор, как она приехала сюда, но, поскольку она не сделала ничего необычного, я не стал ей возражать. Она склонила голову. «Мастер Линь, вы можете называть меня Софией. Я пришла, чтобы отдать свою жизнь вам как бывший член темной секты». Почти сразу все мои ученики вскочили со своих мест и заняли свои боевые позиции, даже другие слуги отпрыгнули от нее, чтобы вытащить свое собственное оружие или направить на нее свои техники. София оставалась совершенно спокойной, несмотря на их действия, ее глаза были сосредоточены исключительно на мне. Я посмотрел на нее полуприкрытыми глазами. «Ты была отправлена сюда сектой Сумеречных Врат, не так ли?» «Верно, мастер Линь. Они были тоже прикрытием темных сект?» «Это не так, мастер Линь. Так зачем они послали тебя сюда?» «Они ответили на услугу, которую я сделал для них раньше». Я приподнял брови. «Член темной секты сделал одолжение великой секте?» Она глубоко вздохнула, прежде чем пристально взглянуть на меня своим стальным взглядом. «Нет, я оказала им услугу, когда я все еще была мастером Сета Небесная секта, мастер Линь». «Что ж, все стало действительно интересно, не так ли?» Глава 366. «Это я, герой». Глава 366. «Это я, герой». Гагаров. «Нет, я оказала им услугу, когда еще был мастером секты Небесная секта, мастер Линь». Я перевел свой взгляд на Лианли, и она покачала головой, показывая, что тоже не знала об этом. Я перевел свой взгляд на Дяо Чан, ведьма сосредоточенно нахмурила брови. «Это МММ. Мастер секты Лонг был мастером секты Небесная секта около 24 лет. Тот, кто был до него, это был некто по имени мастер секты Пиа, который умер в результате несчастного случая. Он был на своем посту в течение 16 лет». София грустно улыбнулась. «Я была мастером секты еще на два поколения назад». Дяо Чан нахмурился. «Это было бы, по крайней мере, 106 лет назад. Ты не можешь быть мастером секты Инь? Прошло много времени с тех пор, как я слышала это имя. Ваши ученики действительно впечатляют, мастер Линь. Я уже поменяла свое имя, поэтому все вы можете просто называть меня Софией». Я снова повернулся к ней. «Ты же понимаешь, что, выступая в роли бывшего члена темной секты, ты не найдешь здесь друзей. Ее улыбка слегка расширилась. На собственном опыте я обнаружила, что лучше раскрыть эти истины вашим благодетелям, чем скрывать их. Ара, или, может быть, более простой способ заставить людей поверить в твою ложь, предположила Манами. Огненный шар над ней не дрогнул. Я постучал пальцем по подбородку. Хэмэмэм, я не помню, чтобы хоть как-то помогал тебе, уфуфу. Вы забыли, мастер Линь, вы помогли мне вырваться из моей проклятой судьбы. Каким-то образом ее слова вызывали у меня чувство дежавю. Извини, я не понимаю, я думаю, что прошло достаточно времени, чтобы это больше не имело значения, верно, мастер Линь? Или вы действительно хотите, чтобы ваши подвиги остались незамеченными? Теперь я действительно сбит с толку. Нет, правда, я не понимаю, о чем ты говоришь. Она нахмурилась, прежде чем оглянуться вокруг, как будто только что осознала, что все смотрят на нее с враждебным намерением. Я предлагаю всем вам просто уйти. Если бы я хотела причинить кому-либо из вас вред, я бы сделала это, не раскрывая своего происхождения. Кроме того, кроме самого мастера Линя, я не думаю, что кто-либо из вас мог бы противостоять мне. Может быть, ученики мастера Линя могли бы немного посопротивляться, но не недолго. Отлично, теперь у меня действительно появилось чувство дежавю, где я ее раньше видел. Дяо Ча нахнула. Теперь я вспомнила. Ты была мастером секты, который, как говорили, отправился в путешествие, но так и не вернулся. София улыбнулась. Это то, что было записано. Впечатляет, что ты вообще нашла такую информацию. Моя ведьма кивнула, хотя по-прежнему опасалась стоящей перед ней девушки. Откуда ты знаешь? Темная секта следила за происходящим, просто объяснила София, по очереди посмотрев на других моих учениц, прежде чем снова сосредоточиться на мне. Вы действительно не собираетесь никому рассказывать? Я вздохнул. Леди, я действительно не понимаю, о чем ты говоришь. Если это событие произошло несколько лет назад, я, скорее всего, потерял свои воспоминания об этом. Остальные служанки повернули головы и удивленно посмотрели на меня, совсем не ожидая, что я скажу такой факт. София нахмурила брови. Вы забыли свои воспоминания? Это что-то вроде. Хэмэмэм. Кажется, теперь я все усложнила. Ты определенно это сделала. Она махнула рукой. В таком случае, могу я попросить всех вас забыть об этом разговоре? Это было бы проще для всех нас. Ирис направила на нее свой меч. Ты думаешь, ты можешь утверждать, что ты член темной секты, и ожидать, что люди и глазом не моргнут? Бывший участник, поправила она. Кроме того, я сказал, что мастер Линь помогал мне в прошлом. Таким образом, я здесь, чтобы отдать свой долг. Ирис сердито посмотрела на нее. Откуда мы знаем, что ты не лжешь и просто выжидаешь своего часа, чтобы избавиться от нас? София пожала плечами. Боюсь, вам придется поверить мне на слово, поскольку мастер Линь не дает мне разрешения раскрыть все. Я не могу дать вам разрешение, если не помню, что случилось, не так ли? Указал я. Она поджала губы. В прошлом вы специально говорили мне хранить это в секрете, вы даже не позволили записать свое имя в историю, когда совершили этот поступок. Если только вы не изменились с тех пор, мой сигнал дежавю сейчас слетит с катушек. Конкретно, когда произошло это теоретическое событие, о котором ты говоришь? Спросил я. Она наклонила ко мне голову. Ровно 12 лет назад. Признаюсь, я на самом деле не ожидала, что вы станете тем, кем вы являетесь сейчас, мастер Линь. Вас было трудно найти. Черт возьми, я указал на нее пальцем. Повелитель демонов. Она усмехнулась. Так значит, вы помните, герой? Я схватился за голову от боли. Что? Мне было 10 лет. В самом деле, представьте себе унижение, которое я тогда испытала из-за того, что проиграла вам в таком возрасте. Но, глядя на то, кем вы являетесь сейчас, я полагаю, это то, что нужно носить с гордостью. Я едва мог разобрать, как Дяо Чан в шоке бормотала. Мастер был героем, мастер был героем. Вздохнув, я пристально посмотрел на нее. Хорошо, вот что, София, я действительно потерял воспоминания об этом событии, и я только вчера знал об этом повелителе демонов и герое. Так что я на самом деле до сих пор не знаю, что происходит между нами. Только что я просто выстрелил в темноте. О, понятно. Полагаю, раз уж этот факт стал достоянием гласности, я должна все объяснить, вздохнула София. Я указал на то, что все остальные по-прежнему враждебно относятся к ней. Глядя на то, как все по-прежнему относятся к тебе, и я очень заинтересован в том, чтобы узнать об этом, я полагаю, что теперь это твой единственный вариант, кроме того, чтобы быть изгнанной. Как всегда логично, мастер Линь, вы знали, как тяжело было следить за вами после того, как мы разошлись. Правда, я думал, что я достаточно хорошо известен, чтобы кто-нибудь знал, что я здесь. Она покачала головой. Я имела в виду на протяжении вашего детства, мастер Линь. Кто бы мог подумать тогда, что вы превратитесь в знаменитого мастера Линя. Вы даже изменили свое имя. Хаэм, не говори мне, что в прошлом я похож на тощего ботаника в углу комнаты. Хаэм, не думаю, что я бы так выглядел, глядя на то, как мои сестры обращались со мной. Думаю, сначала я избавлюсь от этого. Она щелкнула пальцами, и простая девушка, стоявшая перед нами, превратилась в молодую девушку с синей кожей, красными татуировками и двумя рогами на макушке. Позади нее свистел цепкий хвост, и казалось, что на его кончике горело небольшое голубое пламя. Она положила руку на свои широкие бедра и задумчиво постучала пальцем по пухлым губам. «А теперь, с чего бы мне начать? Полагаю, будет легче показать вам все». Она снова щелкнула пальцами, и весь пейзаж изменился. Мой сад исчез из поля зрения, бросив нас посреди пустой равнины. «Эй, помните, я говорил, что хочу легкой жизни». Глава 367. Когда раскрывается твое темное прошлое. Глава 367. Когда раскрывается твое темное прошлое. Гагеров. Все мои ученики и слуги столпились вокруг меня. Обеденный стол, стулья и еда исчезли, хотя стул, на котором я сидел, все еще оставался, оставив остальных стоять на своих местах. Перед нами была высокая башня, построенная из чего-то вроде черного камня, может быть, обсидиана. На вершине безликой башни было единственное окно. «Что это?» — спросила Илария, оглядываясь по сторонам, хотя пистолет, который она вытащила, все еще был направлен на Софию. Воспоминание, или, скорее, мое воспоминание о моей первой встрече с молодым мастером Линем, небрежно объяснила София. Мы осмотрели пустые равнины и не увидели ни души. Брендон шагнул вперед, сжимая между пальцами несколько пузырьков с ядами и зельями. «Это что, должно быть искусно устроенная ловушка?» София предпочла не отвечать и вместо этого указала на пустое место прямо перед башней. Спустя долю секунды, на земле загорелась надпись, и изнутри появился маленький мальчик, повернувший голову, чтобы осмотреться. «А не сама», — ахнула Илария, узнав меня маленького. Маленький я лениво протянул руки к небу, прежде чем задумчиво взглянуть на башню. Обеими руками он окружил свой рот, чтобы выкрикнуть. «Эй, да, я слышал, что повелитель демонов здесь или что-то в этом роде». Прошло несколько секунд, прежде чем из окна выскочило лицо, и все мы узнали в нем Софию, хотя и с более короткими рогами. «Кто ты? Как ты миновал шлагбаум и охрану?» Маленький я схватился пальцами за свое ухо. «Никогда их не видел. Я просто телепортировался сюда. Не могла бы ты ответить на мой вопрос? Пожалуйста, моя очаровательно милая сестра ждет, что ее Ани-чан скоро придет ее купать». Я закрыл лицо рукой. «Эхихи. Ани сама назвал меня милой», — хихикнула Илария, явно наслаждаясь этим больше, чем я. Маленькая София зарычала на маленького меня. «Ты издеваешься надо мной. Тебя здесь даже не должно быть. Ты попал сюда случайно?» Маленький я покачал головой. «Нет, я слышал, что есть новости о повелителе демонов, доставляющего неприятности, поэтому я сам пришел посмотреть». Маленькая София оперлась рукой об окно. «Ну, ты нашел повелителя демонов, так что ты собираешься с этим делать?» «Да, правда, ты не выглядишь очень демонической. Эй, хочешь быть моей сестрой тоже?»